Глава 66. Что значит стать взрослой? Клара дрожала от холода в углу клетки. Кровь пропитала кусок ткани, который ей дала Мириам. Девочка вынула его и увидела кровавые сгустки. Ноги болели нестерпимо, но она не чувствовала, что изменилась. Когда-то давно, еще в Пеньюэлосе, мама говорила, что менструация ее изменит, превратит во взрослую женщину, способную иметь детей. Почему же Клара чувствовала себя такой же девочкой, как прежде? Наверное, уже наступило утро, свет не попадал в подземелье, и пленницы постоянно дремали, молча ожидая, когда по винтовой лестнице спустятся люди в капюшонах. Когда это случится, Клару заберут. Перепачканную кровью ее потащат наверх. Она помнила, как Хуана описывала жертв зверя, и не могла представить, какие муки им пришлось вытерпеть. «Что чувствуешь, когда тебе отрывают руку, ногу?» Она стала не женщиной, а жертвой. Может, в этом и есть настоящий смысл месячных. В бедных кварталах женщина, которая пачкала одежду, прекращала работать. Мужчины не хотели о ней слышать, не пускали в дом, пока кровотечение не прекратится. Ей не разрешали мыться, потому что этим она якобы притягивала болезни. Но самый большой страх вызывало душевное состояние женщины в эту пору. Она становилась очень ранимой и слабой, и в нее мог вселиться дьявол. Ее поведение зависело от фаз луны и морских приливов. В таком особенно беспомощном состоянии ей следовало исчезать с глаз. Почти все женщины с этим смирялись, но только не Лусия. Несмотря на требования Кандиды, сестра Клары продолжала играть на улице, целыми днями не показывалась дома и возвращалась только ближе к ночи. «Что плохого в моей крови?» — спрашивала она мать, когда та ругала ее за непослушание. В сказках, которые сестра рассказывала ей перед сном, женщины искали тайный подземный город и денежный фонтан, учили язык облаков, взбирались на дерево сожалений. Впрочем, именно поэтому рассказы Лусии и были сказками. Но жизнь устроена не так. В жизни женщины всегда заперты в каком-нибудь подземелье и ждут, когда мужчины их выпустят. В редких случаях им во благо, но гораздо чаще ради собственной выгоды, чтобы использовать их и причинить боль. Тишину нарушил тихий плач. У Клары не было сил выяснять, что происходит. Какая-то девочка пыталась сдержать рыдание, но не могла и давилась судорожными всхлипами. Клара опустила голову на камень и закрыла глаза. Хорошо бы уснуть навсегда или проснуться среди облаков. Они будут летать с мамой, как яркие птицы, оказавшиеся, наконец, на свободе. «У нее кровь!» Крик Мириам заставил Клару открыть глаза. Как она сумела разглядеть? Клара сжалась в углу клетки, обхватив руками колени. «Не прячься, у тебя идет кровь!» К Мириам присоединились другие девочки. «Это правда? Подойди к решетке! Что это на полу?» Клара испугалась, что ее кровь уже протекла под решетку, но это было не так. У нее по-прежнему было перепачкано только между ног. «Оставьте меня в покое!» Злой крик Фатимы заставил пленниц замолчать. Клара подползла ближе к решетке, чтобы разглядеть на противоположной стороне восьмиугольника силуэт Фатимы. «Я видела твое платье! Это кровь!» — не унималась Мириам. В клетках снова поднялся шум. Фатима опять заплакала. У нее больше не осталось сил отвечать. Металлический скрежет эхом отдался в подземелье. Стук железяк, а вслед за ним грохот распахивающейся двери. Янтарный отсвет лампы распугивал тени по мере того, как человек, вскрывавшим лицо капюшоне, спускался по винтовой лестнице. Вслед за ним двое несли лохань с ароматизированной травами водой. «Раздевайтесь». Приказ не вызвал должной реакции. Голос звучал не так, как раньше. Впрочем, какая разница? В капюшонах все одинаковы и требуют одного и того же. «Я сказал, раздевайтесь». Некоторые девочки подчинились и начали стаскивать лохмотья, но Клара чувствовала, как напряжение в клетках растет. как будто все они шли по лезвию ножа, едва удерживая равновесие. В возбужденном голосе Мириам слышался стыд. «У нее идет кровь!» В два прыжка тюремщик оказался у решетки. Клара не осуждала Мириам. Можно ли требовать от человека, чтобы он не боялся худшей из смертей? Бедняжка просто хотела продлить себе жизнь. Хотя бы на одну ночь. Возможно, в других обстоятельствах Клара и сама бы так поступила. «У кого?» Мириам трудно было произнести имя и указать пальцем на клетку напротив, тем самым обрекая Фатиму на зверскую расправу. «У меня!» Клара выпрямилась во весь рост. Тканевый лоскут она бросила на пол. Держась за прутья, голые и окоченевшие, она не скрывала кровавых пятен на бедрах. Ее душил страх, но она понимала, что только так сможет его победить. Приняв свой конец, а заодно подарив Фатиме и остальным девочкам еще один день жизни, возможно, это и означало стать взрослой.